что я иногда слишком прямолинейна. «Именно поэтому, — уверенно сказал Алекс, — вам обеспечен успех». «Пора отправляться», — вмешалась Белл. «Папа и мама уже уехали на бал. Я обещала, что и мы вскоре будем там. Поедем в одном экипаже? Думаю, мы все поместимся». «Генри и я поедем одни», — спокойно сказал Данфорд, взяв ее руку. «Нам нужно кое-что обсудить перед балом». Он повел ее к выходу, и через секунду они вышли из комнаты. И к лучшему! Он не увидел три озорные улыбки за своей спиной. «О чем ты хотел говорить со мной?» — спросила Генри, когда экипаж тронулся. «Ни о чем», — признался Данфорд. «Просто я подумал, что перед балом тебе захочется тишины. Это очень любезно с вашей стороны, милорд». «Прошу тебя», — нахмурился он, — «делай все, что угодно, только не называй меня милордом». «Я просто тренировалась», — прошептала она. Они помолчали, и он спросил. «Нервничаешь?» «Немного», — призналась она. «Хотя у тебя чудесные друзья, с ними так легко». «Хорошо». Он поотечески погладил ее руку. Сквозь две пары перчаток Генри почувствовала жар его руки. Как бы ей хотелось продлить это мгновение. Но она не знала, как и поэтому сделала то, что обычно делала, когда не могла сдержать свои эмоции. Она ехидно улыбнулась ему и погладила его руку. Данфорд откинулся назад, решив, что Генри вполне спокойна, если способна шутить с ним в такую минуту. Неожиданно она отвернулась от него и принялась смотреть в окно. Он разглядывал ее профиль, отметив про себя, что самоуверенности у нее поубавилось. Сердце Данфорда сильно билось в груди. Он никогда не предполагал, что две недели в Лондоне так изменит Генри. Трудно было представить, что эта своенравная деревенская девушка так быстро превратится в соблазнительную женщину. Как ему хотелось коснуться ее подбородка, скользнуть рукой по вышитому краю выреза и слегка погладить. Он вздрогнул, почувствовав, что эти мысли заводят его слишком далеко. Он начинал с горечью сознавать, что думает о ней непозволительно часто и совсем не так, как положено думать опекуну о своей воспитаннице. Как было бы легко соблазнить ее! Он знал, что это в его власти. Несмотря на то, что в прошлый раз Генри испугалась, она вряд ли остановит его сейчас. Но она никогда так и не узнает, какая опасность подстерегала ее. Он повел плечами, надеясь отогнать наваждение. Не для того он привез Генри в Лондон, чтобы соблазнить. «Боже милостивый!» — с болью подумал он. Сколько раз ему пришлось повторить эти слова за последние дни, но они выражали его чувства. Генри имела право познакомиться с достойными мужчинами. Ему придется посторониться и предоставить ей такую возможность. Ох уж это проклятое рыцарство! Жизнь была бы намного проще, если бы ему не мешало собственное благородство каждый раз, когда дело касалось этой девушки. Генри обернулась и посмотрела на него. Ее губы удивленно приоткрылись, когда она увидела суровое выражение его лица. «Что-нибудь не так?» — тихо спросила она. «Все нормально», — довольно резко ответил он, сам не желая того. «Я тебя чем-то расстроила?» «С чего ты взяла?» «По твоему голосу понятно, что ты сердишься на меня». Он вздохнул. «Я сержусь на себя». «Почему?» — с тревогой спросила Генри. Данфорд выругался в полголоса. «Что он теперь должен ответить? Я сержусь, потому что хочу соблазнить тебя? Я сержусь, потому что от тебя пахнет лимонами? И я до смерти хочу узнать, почему? Я сержусь, потому что...» «Тебе не нужно ничего отвечать», — сказала Генри, почувствовав, что ему не хочется рассказывать ей о своих чувствах. Хочешь?